Глава 112. Фрагмент мировой Оды Феникса. Часть 7. Фэн Байчуань как-то сказал, что неважно, провал или успех, войти в испытание Феникса можно только раз за всю свою жизнь. Даже при том, что это было так, Юнь Че все еще предпочитал провалить третью часть испытания, потому что не хотел вредить личности, которую он ценил больше всего. И все же, это было то, о чем он размышлял. От слов, произнесенных духом Феникса, у Юнче расширились глаза. Он был потрясен. Как я и сказала до этого, только тот, у кого соответствующее количество амбиций на пути к достижению силы, сможет пройти третью часть испытания. Это был преднамеренный намек в неправильном направлении. Феникс – справедливое создание, и испытания, оставленные им после себя, были подарком континенту бездонного неба. Но Феникс никогда не желал, чтобы его сила была унаследована теми, кто был злым и бессердечным. Третье испытание составляется из самых приятных воспоминаний и из глубины души практикующего. Перед испытанием я намекнула, что посредством лишь сильного желания силы будет возможно прохождение испытания. Правильно, эти иллюзии были взяты из твоей собственной памяти, а не скопированы из других источников. Это то же самое, что и реальный человек, вещи или события, и они должны столкнуться с ними, как будто все это реально. Если они причинят боль человеку, которого любили больше всего ради обретения силы, даже если это своего рода посвящение, и даже если это не значит, что они злые, у них до сих пор будет отсутствовать самый важный критерий души – привязанность. Если такой человек получит большую силу, она будет использована лишь для его собственного роста, а не для защиты других. В данном случае оставление после себя участка для испытаний шло бы вразрез с истинными намерениями Феникса. Из 7 человек, прошедших третье испытание ранее, некоторые сталкивались со своими женами, некоторые со своими мастерами, их благодетелями, родителями и даже детьми. Они были похожи на тебя, они понимали, что это иллюзия, но были не в состоянии сделать этот поступок. Однако, когда их атаковали, они сопротивлялись, даже если не нападали в ответ. Что касается тебя, ты охотно позволил заколоть себя до смерти, только ради нескольких минут, чтобы обнять ее. За все эти годы ты первый, кто идеально прошел третье испытание. Это внезапное изменение, несомненно, понравилось Юнче. Оно было вне его ожиданий. Он не мог сказать, что прошел благодаря удаче, поскольку он сделал этот выбор, вне зависимости от последствий. Потому что даже если он должен был предать весь мир, он бы никогда не предал бы эту девушку. «Тогда могу ли я получить силу Феникса сейчас?» — настороженно спросил Юнче. «Конечно, тебе предоставят 3 подарка от Феникса. Кровь Феникса, божественные таблетки Феникса, и ты получишь шанс изучить мировую оду Феникса, фрагмент. Прямо сейчас я награжу тебя каналами Феникса». Золотые глаза духа Феникса вспыхнули и на мгновение заставили темный мир стать золотым. Внезапно пятно золотого света появилось из иллюзорного пространства. Оно выстрелило прямо между бровей Юнче, после чего сразу усвоилось. Ранее претенденты получали только одну каплю крови Феникса после прохождения. Но ты являешься представителем небесной бездонной сокровищницы, владеешь силой злого бога и превосходно закончил третье испытание. Я решила сделать исключение и предоставить тебе три капли крови Феникса. У тебя уже есть божественное семя злого бога, и тебе не навредит никакой вид огня. Поэтому способность Феникса противостоять огню будет для тебя бесполезной. Но после того, как капля Феникса соединилась с твоими каналами, она позволит тебе присвоить атрибут огня духовным искусствам и показать двойные результаты в два раза быстрее. Духовные искусства с атрибутом огня, которые ты используешь, станут сильнее, чем когда-либо. Особенно навык огня Феникса, который позволит тебе обладать силой, которая в три раза сильнее, чем у человека с обычными каналами. Есть также другая причина. Капля крови Феникса наибольшая, с чем может обращаться человек с обычными каналами. Но поскольку ты владеешь божественным семенем злого бога, даже размещение трех капель крови является легким подвигом. Ты также не почувствуешь ни боли, ни опасности во время этого процесса. Теперь закрой глаза и позволь этим трем каплям крови Феникса просочиться в каналы. Среди предыдущих семи претендентов самое короткое время, которое у человека занял весь этот процесс, составляло 3 дня. Но я полагаю, что в твоем случае не потребуется больше, чем половины четверти часа. Голос духа Феникса отразился в пределах его сердца, но Юнче был уже слишком занят, чтобы ответить. 3 маленьких капли крови были ничем по сравнению с большими каналами в теле человека. Но они были каплями крови, которые принадлежали Фениксу в конце концов. После этого 3 капли крови Феникса вошли в его каналы. Это было похоже на 3 безумно горящих огня. И эти 3 огня, казалось, распространились через все его каналы в долю секунды, яростно смешивая всю кровь в его теле. Был бы он простым смертным, этой острой боли, которая вскипятила его каналы, было бы достаточно, чтобы заставить его желать, чтобы он лучше умер, чем выносить такую пытку. Возможно, под огромным давлением и сопротивлением капля могла бы быть в состоянии успешно соединиться с его каналами. Но 3 капли, как Феникс сказал, это полностью превысило то, что человек был способен выдержать. Мало того, что их было бы невозможно усвоить, они были бы даже поглощены кровью Феникса. Но Юнче почувствовал лишь то, что этот ожог принес ему только ощущение 3 теплых течений, которые возникли в его теле. Для каналов простого смертного кровь Феникса была бы чрезмерно огромной и благородной. Попытка ее усвоить походила бы на захоронение 3 драгоценных камней, в обычной грязи. Юнче спокойно закрыл глаза и подавил взрывное поведение 3 капель крови Феникса своей глубокой энергией. Позволяя крови течь во всех направлениях, он позволил каплям смешиваться с его кровотоком постепенно. Его кровоток постепенно становился теплее, поскольку 3 капли крови Феникса начали сжиматься в размере. Циркулируя через его тело, приблизительно 50 раз 3 капли крови Феникса, наконец, исчезли в каналах Юнче. А Юнче открыл глаза, и красная, как огонь, отметка пламени вспыхнула между бровями. Размер и форма отметки совпали с размером отметки клана Феникса снаружи, но ее цвет был намного более ярким. «Хорошо!» «Кажется, что ты успешно впитал 3 капли крови Феникса. Я уже ощутила изменения в пределах твоих каналов. С этими тремя каплями крови Феникса твоя продолжительность жизни также увеличится, по крайней мере, на 300 лет. Теперь я дам тебе божественную таблетку Феникса и фрагмент мировой оды Феникса». Золотые глаза вспыхнули снова, и два пятна света спустились с небес. Что-то упало перед Юнче. Это была белая нефритовая бутылка и сломанная часть белого нефрита. «Между тем, фрагмент мировой оды Феникса написан на этом нефрите. Вместе, мировая ода Феникса, песня духа утешения ярко-красной птицы и запись золотой вороны горящего мира были известны как три великих книги мира, опаляющего небеса. Каждая из них хранила силу, способную заставить разгореться небеса. В том году Феникс оставил первые 6 этапов мировой оды Феникса. Только...» На этом дух Феникса замолчал. Юнче взял божественную таблетку Феникса и сломанную часть нефрита. После нажатия рукой на нефрит, информация быстро передалась в его мозг с частичкой его внутренней энергии. Его сердце также начало взволнованно стучать в этой суматохе. В конце концов, это были техники пламени, которые перешли от Феникса. Они были известны как одна из книг мира опаляющего небеса, которые были оставлены позади божественным животным. Мировая ода Феникса, 5-я часть. Мировая ода Феникса, 6-я часть. А почему только 5-я и 6-я часть здесь? Что относительно первых 4? Юнче поднял голову и спросил с лицом полным удивления. Он рассмотрел все сообщения от нефритового камня несколько раз, но мог найти только отчеты о 5-й и 6-й стадиях. Не было абсолютно ничего о первых 4 частях. Без первых 4 частей как он должен был бы обучиться 5-й и 6-й? «Это действительно большая жалость, но нет ничего, что я могу сделать с этим». Дух Феникса глубоко вздохнул. «Первоначально эта мировая ода Феникса сделала запись всех частей с начала и до 6-й части. Но прежде чем первый претендент прибыл, неожиданно произошел несчастный случай. В том году Феникс покинул 2 территории испытания на этом континенте. Один был здесь, а другой был в огромной божественной империи Феникса, далеко отсюда. Земля испытания в божественной империи Феникса была быстро обнаружена и была создана божественная секта Феникса. Та земля испытания также стала ограниченной областью, которая принадлежала исключительно секте. Впоследствии секта стала сектой номер 1, той империи. Империя была переименована в Божественную империю Феникса, и даже столица империи была установлена около Божественной секты. Таким образом, область, где земля испытания была расположена, стала самой процветающей областью империи. Жадность человечества, обман, акты вандализма и война постоянно присутствовали там и испортили ауру в той области. Таким образом, это заразило дух Феникса в той земле испытаний и дало ему сознание, чего не должно было случиться, что принудило его предать волю Феникса. Как часть духа Феникса с различным телом, я знала о его существовании тогда, и точно так же оно знало о моем. После того, как он развил сознание, которое не должен был иметь, у него фактически была идея уничтожить меня и эту землю испытания, желая присвоить весь континент себе. Таким образом, он перенес свою энергию общей огненной птицы и прибыл сюда. Он отчаянно боролся против меня и полностью уничтожил мою копию нефрита. Во время интенсивной борьбы я разрушила часть его копии, оставив ему только первые 4 части. Впоследствии я не шла ни в какое сравнение с ним и не имела другого выбора, как создать ложную иллюзию рассеивания в огне. Только после этого он ушел. Но он не знал, что я перенесла 5-ю и 6-ю часть мировой Оды Феникса вместо того, чтобы разрушить их. Они и являются частью, которую ты держишь прямо сейчас. После этого я полностью разъединила связь своей души с ним. Он никогда не чувствовал мое существование снова и всегда полагал, что я умерла. Но я продолжила выполнять желания Феникса, охраняя эту землю испытания. Я приветствовала и наблюдала за всеми претендентами. Рот Юнче приоткрылся, как будто он только что услышал немыслимую историю.